Он ощущал присутствие матери, сидящей рядом с закрытыми глазами. Ветер развивал свободные концы ее платка. Что бы произошло? Куда бы все повернулось, если бы в тот вечер она оказалась дома? Подошла бы к телефону и после слова отца, ну и чудесно, она просто обалдеет, он услышал бы ее голос. Сидя на жестком сиденье, погрузившись в полудрему, Люси неслась к незнакомой могиле, не сознавая до конца, что она для нее значит. Люси вспоминала свою последнюю встречу с Оливером. Было 3 часа утра. Она знала, что Оливер встречался вечером с Тони, и что он пытался дозвониться, он сам рассказал ей об этом, в их пустой, холодный дом с гулким эхо. Усталая, разочарованная, Люси не пустила к себе провожавшего ее молодого офицера. «Нет», — сказала она лейтенанту, поворачивая ключ в скважине, — «ко мне нельзя, уже поздно. Не отпускай такси. Будь пай мальчиком и поезжай обратно. До завтра». «Я люблю тебя», — промолвил лейтенант. «О, Господи», — подумала Люси. «Он не шутит. Война». Пара тоскливых, судорожных часов, проведенных в дешевом придорожном мотеле с целью поднятия боевого духа выздоравливающего. И вот он уже заявляет, что любит тебя. «Зачем я это делаю?» — спросила себя обессилевшая Люси. «В 9 часов надо быть в лаборатории. Пора пожалеть и себя». «Не говори так», — попросила она. «Почему?» Молодой человек обнял ее и попытался поцеловать. «Это все усложняет». Она позволила ему поцеловать себя и оттолкнула. «Завтра вечером», — произнес он. «Позвони днем». «Через 3 дня меня отправляют», — сказал он умоляюще. «Ну, хорошо», — согласилась Люси. «Все было прекрасно», — прошептал лейтенант. «Благодарность», — подумала она. «Вежливый, хорошо воспитанный мальчик, который не забыл, уходя на войну, прихватить свои манеры». «Ты уверена, что не хочешь пригласить меня к себе?» Люси, засмеявшись, махнула рукой. Лейтенант грустно улыбнулся и сошел вниз по ступенькам к поджидавшему его такси. Опечаленный, одинокий, хрупкий в офицерской шинели, он казался слишком юным и вежливым для того, что его ожидало. Наблюдая за ним, Люси усомнилась в ценности того, что она сделала этим вечером, хотя прежде считала это проявлением благородства и сострадания. Возможно, в конечном счете ему стало еще тоскливее. Она зажгла свет в холле и направилась к лестнице, мечтая уснуть. Затем Люси, остановившись, принюхалась. Из гостиной тянуло сигаретным дымом. Надо сказать женщине, которая приходит убирать, чтобы она не курила во время работы. И тут Люси вспомнила, что женщина приходит 2 раза в неделю, по понедельникам и четвергам, а сегодня ее не было. Удивленная Люси прошла в гостиную. В темноте алел огонек сигареты. Кто-то расположился в кресле, стоящем в центре комнаты. Люси включила люстру. Оливер сидел, не сняв шинели, и смотрел на жену. Последний раз она видела его 5 месяцев тому назад. За это время Оливер похудел и состарился. Его глаза запали, на лице появилась печать усталости. «Оливер», — сказала она. «Здравствуй, Люси». Он не поднялся. Его голова была немного наклонена в сторону. Он покусывал губы, и Люси догадалась, что он пьян.